Глава 23. Ян. Ева ушла, а я нервно провел по волосам рукой и сел в кресло, шумно вздохнув. Обещал же сам себе и не смог. Против много чего могу устоять, а ей проиграл как пацан. Чего она добивается? Хочет получить мое расположение, чтобы... Чтобы что? А я не знаю. Избавил его от Родиона, который ей явно противен? Но зачем я для этого? Я что, мать Тереза? Почему не хочет уйти нормально? Поговорить с мужем человеческим языком? Объяснить мне, какая помощь нужна? Я бы, может, и помог. Не понимаю, но мне совершенно не улыбается развязать войну с Измайловым. Это не по-мужски, не профессионально, это никак. Я будто врач, который взял и захотел своего пациента, причем так конкретно захотел. Какое я право имею спать с чужой женой, моей подопечной? Это не для меня. Она будто нарочно, с самого начала постоянно на глаза попадается. Чувствует, что невольно мое тело отвечает ей. Не люблю. Об этом слишком рано говорить. Да и занято это место навсегда, и уж точно некрасивой и адски сексуальной соплюшкой Евой. Но черт возьми, как бы ни бесила меня поначалу, но она преуспела в своих начинаниях. Я ей нужен. Пока не пойму, для каких целей. Но она абсолютно точно меня пытается использовать. Манипулирует сексом, стерва молодая. Чем ближе она подбирается ко мне, тем сложнее себя сдерживать. Ее тело манит меня. Ева злила меня, раздражала тем, что постоянно со мной отношения выясняла. Но при этом я не мог отделаться от мысли, что девчонка красивая, меня тянет к ней. Сегодня я проиграл ей по всем фронтам. Ничего не стоит мои обещания самому себе и принципы, когда дело касается ее. Что за влияние на меня странное? Не люблю, а иду за ней, как бычок на привязи. Колдунья мелкая. После сегодняшнего понял, что нужно уходить. Добром это не кончится. Если бы Родион не вернулся слишком рано, я бы ее... Много раз. Слишком сильно она меня уже завела своими провокациями. Получила бы по полной и больше не просила секса со мной. Но кто бы я был после этого? Или я забираю себе эту женщину, несу за нее ответственность и воюю с Родионом, или я прохожу мимо. Здесь не может быть золотой середины. Но ведь я Еву не могу даже назвать женщиной. Девчонка совсем. Пусть и вовсе не глупая и пустая, как я подумала вначале. Но она не для меня. Мы не подойдем никогда друг к другу. Я не сделаю ее счастливой. Мне больше нельзя здесь оставаться, пока я не натворил дел, обернуть назад которые у меня уже не выйдет. Завтра же переговорю с Родионом о разрыве контракта. Все зашло слишком далеко. Плевать на деньги. Быть пешкой Евы в непонятной игре, и я не собираюсь.